Глава 105. Дождь хлестал по лобовому стеклу, когда Адам ехал по темным улицам Чатама. Видимость была не больше нескольких футов, и он еле сдерживался, чтобы не увеличить скорость. Дорога повернула направо. Теперь она шла вдоль океана. Он миновал маяк. Через 5 минут он будет дома. Впереди уже остров Моррис. А потом он подъехал к спуску, где соединялись дороги на Литл-Бич и остров Моррис. Спуск затопило, и дорога была закрыта. Не колеблясь, Адам поехал через барьер. Он чувствовал, будто Мэнли с ним в машине, будто она зовет его.